Над головами чиновников вдруг прогремел взрыв. Как раз когда они поедали запоздалый обед в зале заседаний Дома правительства, обсуждали насущные вопросы и ждали вестей об успехах карательной операции против армии Новой Империи ГАС. «Что за...» Дом правительства, расположенный рядом с особняком Виконта Дачи, построили уже после войны. А потому это было обычное здание, не похожее на замок или крепость. Однако чиновникам оно служило символом власти, и оттого некоторое сходство с замками имело. Здание отличалось прочностью. Даже изнутри его укрепляли железные вставки. Впрочем, взрыв? Магия? Сверху на изумленных чиновников и их обед посыпались обломки и пыль. Они улеглись через мгновение, но затем на испачкавшихся чиновников упали снежные хлопья. «Где потолок?» Чиновники напряглись от изумления и посмотрели вверх. Потолок зала на верхнем этаже, где они сидели, будто бы полностью сорвало. И, возможно, со всего здания. Вдруг пошедший снег либо до того покоился на крыше, либо просто прилетел с неба. «А это магия?» С трепетом в голосе проговорил один из чиновников. «Неужели армия Новой Империи ГАС? Они пришли мстить за карательную операцию? А ведь доклад что-то задерживается!» В оставшемся без потолка зале слышались предположения, которые чиновники с трудом выдавливали из себя. Их дрожь хорошо показывала, что поддержать и подкрепить слова им решительно нечем. Однако... «Одним залпом? Быть того не может!» «На такое способно лишь заклинание уровня главного орудия летающей крепости!» «Разве у армии Возрождения Империи ГАС есть такой мощный гандер и такой сильный маг?» «И если да, почему они не пускали его в дело раньше?» Над чиновниками нависли вопросы и ужас. Как бы там ни было, если это не стихийное бедствие и не роковая случайность, а магическая атака, за ней вполне может последовать еще одна. И теперь она может разрушить дом правительства до основания, забирая с собой чиновников. «Нам нужно бежать». Чиновники встали на четвереньки и направились к выходу, молясь о том, чтобы следующей атаки не произошло. На ногах они не бежали потому, что ноги уже отказывались их держать. Однако... «Что за... внизу что-то?» Наверное, виной тому пропавшая крыша. Когда чиновники немного пришли в себя, они услышали отчетливый шум, доносившийся снаружи здания. Крики, звон клинков, взрывы, вопли. Даже человек, ни разу не участвовавший в сражении, все бы понял. Там шла битва. Видимо, она развернулась вокруг всего дома правительства. «Что вообще?» Чиновники оказались в полной растерянности. И в следующее мгновение над ними возникла тень. «А?» Огромный силуэт опустился в зал заседаний через пропавший потолок. Чудовище, закованное в серебристый доспех. «Драгон?» Ошарашенно пробормотали чиновники. Их пронзил взгляд огромных размером с кулаки взрослого человека глаз. Дракон так внушал одним своим видом, словно был сделан из чистой стали. Чиновников пригвоздило к месту. Им казалось, что одно неосторожное движение, и их убьют. И тогда... «Это здание объявляется захваченным именем моего брата, его сводной сестры, его веселого гарема и прочее, и прочее». «Что за сумасбродную шайку ты из нас сделала?» «Не стесняйся, брат». «Не стесняюсь». Лишенный всякого волнения диалог все продолжался. Чиновники нервно пытались понять, кто говорит, и тогда со спины драгуна спрыгнули двое. Молодые парень и девушка. Одетого в черного юношу чиновники не знали, а вот девушку вспомнили. Она одна из тех наемников, что они наняли. Вроде бы она подавала заявку как Акари Лексус. Она откликнулась на объявление вместе с Красной Богдан, и обе без труда прошли отбор. «Господа чиновники!» Охрана администрации хлынула в зал так резко, что едва не выбило дверь. 10 человек, 2 мага, 8 мечников. Конечно, они рыцари, но чиновники постарались выбрать для своей защиты самых лучших солдат. Так что в охранников администрации брали самых элитных бойцов. «Вы их! Их!» Чиновники указали пальцами на драгуна. Разумеется, стража немного вздрогнула при виде огромной фейлы, но все-таки... «Выиграть чиновникам время для бегства!» Скомандовал, по-видимому, главный. «Не бояться! Внутри здания его большое тело будет неуклюжим!» Похоже, он заключил, что угроза представляет только драгун. А парочка — это так, мелочь. Однако... «Я есть сталь!» Практически одновременно начали они. «Стали неведом страх. Стали неведомо сомнение. Встав против врага, я не стану колебаться. Я есть орудие, несущее твою гибель». Они равнодушно произносили слово за словом. Стражники, к несчастью для них, не знали их смысла. Не знали, что это ключевые слова тайной техники клана Акюра. «Железнокровие!» Энергия тел незваных гостей высвободилась, волосы парня и девушки будто пропитались кровью. Одновременно с этим на их лицах проступили узоры, похожие на боевой раскрас дикарей. Оба они словно превратились в демонов, сошедших на поле боя. В следующее мгновение они с нечеловеческой скоростью набросились на стражников. Против солдат сыграло и то, что под их ногами сидели хозяева-чиновники с отнявшимися от страха ногами. За тот миг, пока стражники приходили в себя, парень и девушка подобрались к ним вплотную и, не обратив никакого внимания на солдат, обрушились на магов. Стилеты подрезали плечи, молот сломал кости, маги выронили гандры. От боли они потеряли равновесие, и тогда парень с девушкой пнули их в животы. Маги со стонами потеряли сознание. Восьмерка мечников попыталась накинуться на непрошенных гостей, но было уже поздно. Их противники, включая драгуна, обладали огромной мощью, но слабой защитой. Маги могли бы исправить положение и зачистить зал от неприятеля, но теперь, когда они пали, остальные солдаты растеряли уверенность в собственных силах. Откровенно говоря, они струсили. Остановить разогнавшуюся парочку уже никто бы не смог. Диверсанты отталкивались от стен, перебегали, скакали во все мыслимые стороны, полностью управляя ходом битвы, и без труда одолели мечников. После чего... «Ну так вот». Раздался чуть усталый голос, и прямо перед глазами пытавшихся уползти чиновников появились стилеты. Те невольно застыли на месте. Юноша окинул их взглядом, а затем сказал совершенно равнодушным голосом. «На чем мы там остановились?» «На словах. Проваливайте. Отныне это здание будет моим сестренкой любовным гнездышком», — отозвалась девушка с молотом. «Я такого не говорил». Юноша почесал затылок. «А да. Вы можете считать, что отныне ваша территория вошла в состав... как там? Новая империя ГАС? Сойдет?» «Что?» От неожиданности и внезапности заявления один чиновник даже встал, переспрашивая. Драгун тотчас же смерил его таким взглядом, что он вновь вжался в пол. «Новая империя ГАС. Она же...» «Всего за половину дня. Вы одолели армию и наемников, что на вас послали... «И захватили наши земли?» Чиновники свернулись на полу калачиками и говорили дрожащими голосами. В ответ им раздался размеренно ленивый голос юноши. «Кто будет противиться, тех убьем!» Чиновники дружно вздрогнули. И в продолжение... «Ого-го, как убьем! Обязательно убьем!» Юноша говорил словно из-под палки. Казалось, самого его собственные слова нисколько не интересовали. «Принцесса Чайка во главу угла поставила управление страхом. Ну что, страшно вам?» Чиновники переглянулись, все еще не поднимаясь с пола. Конечно, им было скорее страшно, чем нет. Однако в первую очередь их страх зависел от пристального взгляда драгуна, притаившегося за спиной юноши. А если говорить честно, ни фраза о том, что принцесса Чайка будет править страхом, ни другие слова юноши не показались им правдивыми и к страху никакого отношения не имели. Сложно сказать, читала она мысли чиновников или нет, но... «Брат, твоей речи недостает серьезности», — заметила девушка. «Вот кто бы говорил», — с унылым видом ответил ей юноша.